Глава 3. Как похудеть и не поправляться всю жизнь. Лечение ожирения состоит из двух этапов. Первый этап – коррекция веса до нормы. Второй этап – удержание достигнутых результатов, снизившегося веса на протяжении всей жизни. Таким образом, получается, что если даже человек похудел до идеального веса, это не означает, что он вылечился от ожирения, так как остается риск вновь набрать вес. Гарантией от рецидива является формирование у человека правильного стереотипа питания. Причем этот пищевой стереотип должен закрепиться на всю жизнь, как привычка, хорошая привычка. Этого можно достигнуть только с помощью модификации своего пищевого поведения. Если вы решили похудеть, а затем удерживать этот вес в течение всей жизни, измените свои пищевые привычки и устраните все нарушения пищевого поведения. Выберите для себя правильный стереотип питания и следуйте ему всю свою жизнь.